тебя и подобрал. Ага. Замолчали. Агафья жалостливо смотрела на Кузьму. Николай глядел в потолок, нахмурившись. Кузьма листал искуренный наполовину численник. Пришел Платоныч, распаренный, повеселевший, близоруко сощурившись, без очков он был трогательно беспомощный и смешной. Нашел глазами хозяйку. «Хоть за баню и не говорят спасибо, но баня, надо сказать, мировая». Николай встал с кровати. «Ляг, отдохни, Платоныч». «Лежи», — махнул тот рукой. «Я не имею привычки отдыхать». Николай снял с гвоздя брюки, долго шарил в карманах. «Братца моего раскусили или еще нет?» — спросил он. «Как раскусили? Что он за человек?» «Нет, а что?» «Ну, знаете еще». Николай беззлобно, даже с некоторым восхищением усмехнулся, тряхнул головой. «Попер в председатели, работать не хочет, Арясина. Он с молоду такой был, все норовил на чужом хребту прокатиться». Николай вытащил, наконец, несколько бумажек, протянул жене. «Сбегай, возьми, мы откупорим со знакомством». Платоныч кашлянул, сказал просто. «Дело такое, Николай, мы не пьем. Мне нельзя, а он? Ему рано». Агафья благодарно посмотрела на старика, быстренько спрятала деньги в шкаф. «Ну, после бани, я думаю, можно, по маленькой», — просительно сказал Николай. «Нет, спасибо». Николай крякнул, посмотрел на жену, деньги в надежных руках. «А уж их не выпустит, не тот случай». Он только теперь сообразил, какого свалял дурака. Стоял посреди избы со штанами в руках, огромный, расстроенный, тяжело глядел на свою ловкую половину, так как ни в чем не бывало собирала на стол ужинать. Платоныч и Кузьма невольно рассмеялись. «Не тоскуй, Микола!» — сказал Платоныч. Николай крепко шумом потер ладонью небритую щеку. Признался. «У меня теперь голова 3 дня не будет работать. Какую я ошибку допустил, мать честная!» Он запрыгал на одной ноге, попадая другой в штанину. «Главное, сам же!» — свернул трубочкой и сунул под хвост. «Затемнение какое-то нашло!» «Все тебе мало, душа сердешная!» «Трубочкой он свернул!» — обиделась Агафья. Николай повернулся к ней и строго сказал. «Пока не разговаривай со мной! Не волнуй зазря!» Поужинали. Клавдии не было. Кузьма вылез из-за стола, поблагодарил хозяев, пошел на улицу покурить. В сенях в темноте его вдруг коснулось что-то мягкое, и в ухо горячо дохнули. «Выходи на улицу!» Кузьма даже сморщился. Так больно и сладко сделалось в груди. Во тьме тихонько засмеялись, прошумели легкие шаги, открылась дверь в избу. В светлом квадрате мелькнула маленькая аккуратная голова, и дверь закрылась. Кузьма вышел на крыльцо, сел на ступеньку, сдавил голову руками и сказал вслух с тихим ужасом счастливо. «Елки зеленые!» Встал, пошел в избу. Платоныч разговаривал с Николаем, Агафья убирала со стола. Кузьма на мгновение задержался у порога, потом быстро снял с вешалки свой кожан, шапку и, не глядя на кого, вышел. Платоныч сделал вид, что не заметил этого. Хозяева действительно не заметили. А Клавдия смотрела через узкую щель горничной двери и улыбалась. Через некоторое время вышла и она. Платоныч как бы, между прочим, проводил ее глазами и продолжал беседовать. Было тепло, буйный апрель, навоевавшись за день, устало прилег, шелестя прошлогодней жухлой листвой. Густым током наплывал тяжкий запах талой земли. Молчали. Опять Кузьма думал, что нужно же, черт возьми, что-нибудь говорить, и не мог выдавить из себя ни слова. Шалый низовой ветерок, играя, налетал то сбоку, то мягко и осторожно подталкивал сзади, раздувая цигарку, подхватывал искорки, и они впивались в темноту и гасли в шагах в 3 впереди. Рядом, совсем близко, шла Клавдия. Она 2 раза поймала его за рукав, негромко сообщая. «Ой, я скользнулась!» Кузьма неловко поддерживал ее. «Мы куда идем?» — спросил он. «На вечерку. А что? Тебе не полагается?» «Да ну! А вы надолго приехали?» «Неизвестно. А зачем?» Это